Останавливаемся на околицах деревни. Семен скачет в штаб за распоряжениями. Я остаюсь с егерями. Командую спешиться и стоять вольно. До нас дело дойдет не скоро. Французы еще не начинали. Ко мне подтягиваются офицеры. Трое ротных командиров и два артиллерийских начальника. Зыков и Кухарев. Ну, и Харун же и Чубары. Закуривайте, господа. Предлагаю, вытащив кисет. На предложение откликаются Рюмин и Чубары, остальные не курят. Казак с нескрываемым удовольствием зачерпывает трубкой в моем кисете и начинает уминать табак в чашке большим пальцем с желтым ногтем. Следую его примеру. «Добрый у вас табак, Платон Сергеевич», — говорит Чубары, прикуривая от поднесенного казаком тлеющего трута и выпуская дым. «Духмяный. Денщик у маркетанта купил. Дорогой, небось. Напоминаю, господа, прерываю ненужный сейчас разговор. В штыки на неприятеля не ходить, только, если случится отбиваться. Стрелять, стрелять и еще раз стрелять. Пуля, дура, как говорил Суворов, но бьет сильно. Солдата с ног сразу валит, а штыком не один раз ткнуть нужно. Между прочим, правда, Бородинская битва убедительно доказала, что штык – оружие никакое, как и сабля, впрочем. На солдате много амуниции. Ранец, ремни, кивер, шинель, которые штыком, саблей или не пробиваются, или защищают от фатального удара. Прежде в бой ходили без ранцев и шинелей, в результате под Аустерлицем потеряли их, а потом мерзли и голодали. Военный министр Аракчеев приказал более не снимать. И что? Свыше 90% павших в этой битве погибли от огнестрельного оружия, пушек и ружей. Теперь вы, поворачиваюсь к артиллеристам, не геройствовать. Если неприятель прорвется к батарее, бросайте орудия и отходите. Черт с ними, пушками. Потеряем, да будем другие. А вот артиллеристов новых взять негде. Странные вещи говорите, Платон Сергеевич. Замечает Голицын. Армия собирается стоять насмерть, а вы, отходить. Вот ведь герой нашелся. Умереть дело нехитрое, Михаил Сергеевич, отвечаю, пыхнув дымом. А кто родину защитит? Или в тылу ждет еще одна армия? Нет, тогда и говорить не о чем. Умирать должны они, тычу чубуком в сторону французов, и мы им поможем. Нам еще по Парижу маршировать, забыли. Офицеры смеются. О том, что пройдем по Парижу, я им говорил, только не верит. Сейчас это кажется невозможным. Но ведь будет. На деревенской улице показывается Семен. Едет не спеша. Приблизившись, соскакивает на землю. Велели ждать приказа, объясняет в ответ на вопросительные взгляды и достает трубку. Не угостите табачком, Платон Сергеевич. Достаю кисет. В этот миг над полем будто прокатился гром. Выпалили пушки. Французы начали. Наши батареи дали ответный залп. Не сговариваясь, поворачиваемся к полю. Его заволокло пороховым дымом, который относит легкий ветерок. Пушечных залпов уже не слышно. Стоит сплошной рев, от которого закладывает в ушах. Достаю часы, ровно 6 часов. Началось. Кричит Семен и крестится. Все повторяют, в том числе я. Помогай нам Бог. К 8 утра сводная батарея майора Гусева расстреляла все заряды и потеряла 2 единорога. У одного ядром разбила лафет, второму угодила в дуло, покорежив ствол. Теперь только на переплавку. Погибли 4 артиллеристов, в том числе фейерверкер, еще 12 раненых ратники унесли в тыл. Но французам урона нанесли больше. Единороги Гусева привели к молчанию батареи неприятеля, досаждавшие защитникам флешей. В подзорную трубу Гусев наблюдал, как бомбы, выпущенные из его орудий, падали среди французских пушек и, взрываясь, выкашивали прислугу. Некоторые переворачивали орудия, а одна, угодив в зарядный ящик, воспламенила порох, и мощный взрыв разметал все живое в окружности. Французы не выдержали и снялись с позиций. Защитники флешей встретили их уход радостными криками. Это не понравилось французским генералам, и они бросили на досаждавшую им батарею конницу. Не менее полка кирасир, сверкая начищенными кирасами и касками с конскими хвостами, понеслись к флешам, размахивая палашами. Казалось, никто и ничто не в состоянии остановить эту железную лавину. Защитники флешей встретили кирасиров огнем, но те, не обращая внимания, пронеслись между укреплениями и вылетели к батарее Гусева. Французам предстояло преодолеть где-то с 1500 шагов, когда майор приказал: «Пали». 10 орудий выбросили из стволов огонь с дымом, но вперед их — жестяные стаканы с картечью. На нужном расстоянии те раскрылись, и тяжелые чугунные шары с силой ударили по людям и лошадям. Они пробивали кирасы и мундиры, ломали руки и ноги, попадая в гребни шлемов, рвали их хозяевам горло подбородочными ремнями. Картечный залп пушек всегда страшен, но единорогов – кратно. Они бьют сильнее и дальше, а картечь у них тяжелая, в полфунта пулька. 200-граммовая картечина порой пробивала несколько тел на своем пути. Передние ряды кирасиров будто косой смело, они рухнули, образовав кучи из людей и лошадей. Но французы не были бы французами, если бы смутились подобным обстоятельствам. Обтекая павших товарищей, они продолжили атаку. Однако бомбардиры Гусева успели перезарядить орудия и встретили их новым залпом. Они успели дать их еще 6, после чего остатки полка пустились на утек. Пехота из прикрытия, не успевшая вступить в дело, проводила их улюлюканьем и презрительными криками. А Гусев, отерев пот со лба, приказал привести из тыла заряды, их не осталось совсем, ни бомб, ни картечи. Посыльные ускакали, и артиллеристы принялись приводить в порядок позицию. Ставили поваленные неприятельским огнем туры, убирали обломки и трупы. Павших Гусев приказал отнести за позицию и сложить там. Хорошо б, конечно, похоронить, только когда. Вчера по позициям пронесли икону Смоленской Божьей Матери, и все, кто хотел, помолились и получили отпущение грехов. Многие причастились, так что предстанут перед Господом, миновав мытарство. В том, что предстать сегодня предстоит многим, майор не сомневался. Несмотря на потери, результат боя пока радовал майора. Вчера его артиллерийский батальон определили в резерв, что огорчило офицеров и нижних чинов. Все рвались в дело, но поздним вечером прибыл посыльный от Кутайсова. Генерал приказал сформировать сводную батарею из полупудовых единорогов и направить ту в распоряжение Багратиона. В штаб 2-й армии они прибыли на рассвете. Батареи отвели место за флишами, наказав пресекать попытки французов разбить укрепление артиллерийским огнем. Это пока удавалось, если бы не промедление с зарядами. Тем временем сражение продолжалось. Ободренные молчанием единорогов, французы возобновили обстрел флешей и пошли в атаку. Защитникам укреплений пришлось туго. Прискакал какой-то полковник и, не спрашивая Гусева, увел его прикрытие в центральную флешь. Батарея осталась на возвышении сиротой, и это заметил неприятель. Не менее эскадрона кавалерии, обогнув южную флешь, помчалась на замолкшие единороги. В этот раз, уланы, опустив пики с трепетавшими флажками, они неслись к батарее, и остановить их было некому. Ближняя к ним южная флешь пала. Ее затопили солдаты в синих мундирах и в киверах с красными султанами. Артиллеристы похватали банники и ганшпуги. Кто-то выдрал оглоблю из повозки, но большинство обнажили тесаки. Гусев и его офицеры вытащили из ножен шпаги. Все прекрасно понимали, что с таким оружием они уланам на один зубок, но сдаваться никто не собирался. Гусев успел подумать, что неприятель захватит его единороги, и это будет горшей потерей для русской армии, чем гибель 200 артиллеристов. Виновным назовут его. Плевать начальству, что у них не было зарядов, важен сам факт. До уланов оставалось чуть более 100 шагов. Гусев уже различал их лица, потные и красные от возбуждения, как внезапно откуда-то сбоку грянул пушечный залп, мощный и слитный. Передние ряды уланов, словно наткнувшись на невидимую преграду, полетели на землю. Следом, как будто толстую ткань разорвали, ударили ружья, много. Их залп вместе с пушечным смел не менее половины эскадрона. Уцелевшие уланы развернули коней и, погоняя их, понеслись прочь. Им вслед устремились неизвестно откуда взявшиеся казаки. Вопя и улюлюкая, они настигали отставших французов и кололи их в спины пиками. Гусев повернул голову. Слева от батареи, где-то в 100 сажений, стоял строй егерей в зеленых мундирах и 8 пушек. 6-фунтовки, определил майор опытным глазам. Егеря заряжали ружья, а артиллеристы суетились у орудий, прочищая стволы банниками. «Кто это?» – удивился Гусев. «Откуда взялись?» Словно отвечая на его мысли, от егерей отделились 2 офицера и поскакали к батарее. Скоро они приблизились, и Гусев разглядел их горжеты, майор и подпоручик. Он шагнул навстречу гостям и поднес руку к киверу. «Майор Гусев, командир сводной батареи единорогов. С кем имею честь?» Командир отдельного батальона конных егерей при князе Багратионе майор Спешнев, козырнул ему старший из офицеров. А это мой помощник подпоручик Рудский. Тот самый, не сдержался Гусев, который вышел последним из Смоленска, чьи песни в армии поют. Он внимательно всмотрелся в лицо подпоручика. Надо же, встреча какая! Подпоручик выглядел обыкновенно, разве что за его спиной висело неподобающее офицеру ружье без штыка. Он улыбнулся Спешнев. Что тут случилось, майор? Почему не стреляли? Где прикрытие? Прикрытие увели, а у нас заряды кончились, вздохнул Гусев. Много по французам полили. Две батареи к молчанию привели, заставив сняться с позиций. Послал за зарядами, но их не привезли. По пути сюда мы обогнали упряжки с зарядными ящиками, сказал Спешнев. Не заметил, чтобы они спешили. Я им задам, пообещал Гусев. А вы к нам в прикрытие? Нет, покачал головой Спешнев. Мимо проезжали и решили помочь. У нас приказ командующего отбить у неприятеля южную флешь и удерживать ее до подхода резерва. Вас же мало, удивился Гусев. Там полк надобен. Воюют не числом, а умением, улыбнулся Спешнев. Благодарю вас, майор, сказал Гусев. Выручили. За мной должок. Сочтемся, кивнул Спешнев. Не прощаюсь, майор. Даст Бог, свидимся. Считай, рядом стоим. Он развернул коня и поскакал к батальону. Следом устремился подпоручик. Все это время он не сказал ни слова, только с любопытством смотрел на единорогов и артиллеристов. Гусеву почему-то показалось, что с удовольствием. Неразговорчивый какой, подумал он. Достав из кармана подзорную трубу, он стал наблюдать за действиями егерей. Те, выстроившись в ротные колонны, шагали к захваченной флеши. Впереди артиллеристы катили пушки, запрягать в них коней не стали. Правильно, оценил Гусев, тут не более полуверсты. Хотя мои единороги так не покатишь, надорвешься. Тем временем егеря приблизились к тыльной, открытой части флеши сажений на 100. Навстречу им стали выбегать французы и строиться в шеренги. Однако завершить им это не позволили. Шестифунтовки, замерев, дали залп, который снес несколько десятков неприятелей, посеяв среди них хаос. Гусев видел, как командир французов в шляпе с плюмажем, возвышаясь на лошади, кричал и махал шпагой, пытаясь собрать своих бойцов снова в строй. Возможно, ему бы это удалось, как вдруг он схватился за грудь и сполз с седла. Переведя окуляр на егерей, Гусев увидел, как Рудский ставит к ноге дымящееся ружье. «Надо же!» – удивился майор. «С такой дистанции угодил. Наверное, у него штуцер». Тем временем залп дали другие егеря. Французов у флешей будто косой срезало, егеря стреляли метко. Неприятель заметался, и Гусев ожидал, что егеря бросится в штыки, однако они не стронулись с места. Стояли на месте и палили издалека. Им помогали пушки. Скоро возле флешей французов не осталось. Кто пал мертвым, кто убежал, а кто спрятался внутри укрепления. По команде Спешнева егеря подошли ближе и вновь дали залп, на этот раз внутрь флеши. Только после этого русские вошли внутрь, и скоро над флешью взмыло знамя с орлом и Андреевским крестом. Артиллеристы, наблюдавшие за боем, встретили его радостными криками. «Славно воют!» – воскликнул капитан Прошкин, подойдя к Гусеву. «Заметили, что не пошли в штыки, а вычистили флеш артиллерийским и ружейным огнем. Берегут солдат. Так это летучий батальон Багратиона», – ответил майор. «Я про них много слышал, еще когда рота была. Бьются лихо. Пушки их видели. Все трофейные. Отбили у неприятеля и пользуют. С припасом незадача», — заметил капитан. «Наши ядра не подойдут, калибр другой. Зачем им ядра?» — пожал плечами Гусев. «С пехотой на коротке бьются. Тут картечь, а ее можно самим в заряды связать. Вы вот что, Игнат Тимофеевич», — добавил, заметив показавшиеся упряжки с зарядными ящиками, — «разберитесь, почему с зарядами медлили, и доложите мне. Так не годится. Не случись этих егерей, нам бы головы свернули. Не уланы, так пехота из захваченной флеши. Мы тут с неприятелем бьемся, а они прохлаждаются». Он указал на упряжки. «Слушаюсь, ваше высокоблагородие», — козырнул Прошкин и направился к обозу. Гусев отвернулся к флеши и поднес к глазу подзорную трубу. Поверх брустверов мелькали тела. Егеря выбрасывали наружу трупы врага. Другие выносили с тыльной стороны и складывали их на траву за флешью. «Это своих», — догадался майор и вздохнул, — «тел было много». Вернувшиеся из погони казаки обдирали трупы врагов, в том числе убитых единорогами кирасиров. Гусев только головой покачал. «Нашли время. Хотя чего взять с этих башибузуков? Спустя полчаса, когда с виновными разобрались, а единороги зарядили и приготовились стрелять, перед флешами вновь зашевелились французы, на батарею прискакал казачий урядник. «Это вам, ваше высокоблагородие», — сказал, козырнув Гусеву. После чего, наклонившись с седла, положил у его ног мохнатый ранец из телячьей кожи. Его высокоблагородие майор Спешнев велели передать, в знак уважения и боевой дружбы, как они сказали. Казак снова козырнул и ускакал. «Что там?» — полюбопытствовал подошедший Прошкин. «Гляньте», — предложил майор. Капитан присел, отстегнул клапан и достал из ранца манерку. Сорвал жестяной стакан и понюхал содержимое. «Бренди», — сообщил, улыбнувшись, и надел стакан обратно. Отставив манерку в сторону, достал другую. Эту только потряс нас ухом. Затем извлек большую жестяную банку. «Это что?» — произнес, с удивлением разглядывая незнакомый предмет. «Французская еда», — сказал Гусев. «Мясо, запечатанное в железо и прокипяченное. Не портится несколько месяцев. Видел я такие, правда, пробовать не довелось. Говорили, вкусно. Попробуем», — согласился Прошкин и отложил банку в сторону, после чего извлек из ранца что-то, завернутое в тряпицу. «А это что?» Отбросив углы ткани, он с изумлением уставился на часы с цепочками. Блестящие серебряные корпуса, один даже золотой. 1, 2, 3, 4, пересчитал капитан, ровно по числу офицеров батареи. Он встал и вопросительно посмотрел на майора. Гусев понял, о чем подумал подчиненный. Часы у офицеров батареи были, но какие? Сменившие ни одного хозяина, в латунных корпусах, чиненные-перечиненные. Понятно, где взял эти казак. В другое время Гусев решительно отказался бы от такого подарка, мародерство он не любил, но события, происшедшие этим утром, что-то поменяли в нем. «Пусть люди порадуются», — решил майор. «Неизвестно, доживем ли до вечера. Раздайте часы офицерам, Игнат Тимофеевич», — сказал, улыбнувшись. «Французской бренди и еду попробуем позже. Нам воевать». «Слушаюсь», — ответил капитан и, взяв золотые часы, сунул их в руку майора, после чего заспешил прочь. Гусев, покачав головой, откинул крышку подарка, взглянул на циферблат. Без четверти 9. 3 часов не прошло после открытия ими огня, а будто день воевали. Он накинул взглядом батарею. Бомбардиры, покончив с наводкой, стояли у единорогов, ожидая команды. В руках фейерверкеров дымились пыльники. Офицеры, застыв, смотрели на Гусева. Майор спрятал часы в карман и поднял руку. Батарея. По неприятелю, гранатами, пли. Глава 5. 5. Дело для нас нашлось в 8 утра. Прискакал адъютант и передал приказ Багратиона идти к южной флеши. Донесли, что захвачено неприятелем, сообщил Спешневу. У командующего не осталось резервов, ушли на линию. Француз давит по всему фронту. Теперь ясно. Главный удар здесь. Князь послал к Кутузову в горки, просит подкреплений. Вам приказано флеш отбить и удерживать до прихода резерва. Слушаюсь, козырнул Спешнев и отдал команду. Батальон, в ротные колонны, шагом марш, и мы пошли. Почему не поскакали? Во-первых, недалеко, во-вторых, ехать верхом по Бородинскому полю, смерть кликать, воздух напоен металлом. Ядра летели с двух сторон, и смахнуть с коня всадника для них не составляло затруднения. Потери несли даже не вступившие в дело резервы, у тех командиров, которые не захотели отдать команду солдатам сесть или залечь. Неприятель мог принять нас за кавалерийское соединение и обстрелять прицельно. Нам это надо. Так что отогнали лошадок в тыл, оставив их только для офицеров, им пешком ходить не камильфо. Ну, а угодят ядром, судьба такая. На конях остались еще казаки, но полусотня вряд ли вызовет интерес у французских артиллеристов. Поле, по которому мы шли, было усыпано ядрами, картечными и ружейными пулями. Их словно сеяли здесь, долго и тщательно. Иногда ядро падало на пути колонны и, шипя, крутилось на месте. Солдаты обходили его, не пытаясь откатить с дороги. По распространенному мнению, даже такое ядро в состоянии оторвать ногу, лучше не трогать от греха. По пути к флеше батальон смахнул эскадрон «Улан», нацелившихся на нашу батарею, куда им против 8 пушек. Заодно познакомились с артиллеристами. Я смотрел на них с удовольствием. Багратион прислушался к моему совету, а Кутайсов дал пушки. Причем, сообразил свести вместе единороги, эти исключительно русские орудия, сочетающие в себе достоинства пушки и гаубицы. Для контрбатарейной борьбы самое то. Основу боевого комплекта единорогов составляют гранаты. Ядром в пушку противника попасть сложно, а разрыв гранаты в расположении батареи выкашивает прислугу орудий. Стреляли русские пушкари метко, и это дало результат. В моем времени к 9 утра флеши уже неоднократно переходили из рук в руки, пока их окончательно не захватили французы. Здесь им удалось взять только южное укрепление, да и то они обошли его с фланга, о чем свидетельствовали наваленные с тыла флеши трупы в синих мундирах. Пришел и наш черед воевать. Тут я воочию убедился, что значит новая тактика и пули в масштабе батальона. Французы высыпали нам навстречу и попытались дать бой в классических шеренгах. Ну, мы спокойно расстреляли их с расстояния, недоступного для их мушкетов. Пули Нейслера разили врага исправно, могли обойтись и без них. Даже две пушки остановит полк, а у нас их 8. 3 залпа, и мы вошли во флеш. А там, как пахнет война. Я рос в деревне, и дед, заменивший мне отца, держал кабанчика. Осенью его резали. Я при этом не присутствовал, прятался в доме, но, как вопли стихали, выходил. Убиенного свинтуса клали на доски, настеленные на козлы, и дед осмаливал его из паяльной лампы, поливая сожженную щетину горячей водой и скобля ее ножом. Затем тушу начинали разбирать. Доставали сердце, легкие, печень, почки. Эмалированной кружкой дед вычерпывал из грудины кровь, которая шла в колбасы. Я за всем этим с любопытством наблюдал. Возле туши пахло кровью и внутренностями, тот самый внутренний запах, который с таким смаком обоняли классики деревенской прозы СССР. Их книгами восхищалась моя бабушка, учительница русской литературы, и заставляла внука читать. Повзрослев и поступив в медицинский колледж, я узнал, что человек с разрезанной брюшиной пахнет точно так же, как кабан. И ничего восхитительного здесь нет, это запах смерти. Он и стоял в захваченной нами флеши. Смердело кровью и разорванными внутренностями. Укрепления заполняли трупы, местами в несколько слоев. Спешнев немедленно распорядился очистить флеш, чем егеря и занялись. Французов выбрасывали за бруствер, своих выносили за укрепление и складывали на траве. Сначала в ряд, а затем в штабель, слишком много набралось тел. Я занялся ранеными. Их было немного. Егеря не пострадали, французы не успели выпалить, а защитников флеши враги добивали штыками. Уцелели единицы. Разозлившись, я вознамерился приказать поступить так же с ранеными французами, но Семен не позволил. «Ты что?» — сказал, отведя меня в сторонку. «Какая слава о нас пойдет?» «Да и генерал, узнав, не помилует. Нельзя так, а им можно. Ладно, еще в горячке боя. При отступлении из Москвы конвой из испанцев, португальцев и поляков убьет 2000 русских пленных солдат и офицеров. Им хладнокровно разобьют головы дубинами». Эта казнь вызовет возмущение даже у французов, о чем с негодованием напишет Калинкур. Он опасался получить симметричный ответ и, к слову, не зря. «Ладно», — сказал я Семену, — «но лечить их не буду. Прикажи оттащить в сторонку и пусть дохнут». Перевязанных раненых увезли в тыл, а мы, пользуясь паузой в сражении, занялись обустройством позиции. Вытащили из флеши неисправные пушки, вкатили вместо них свои, не забыв оставить по паре снаружи. «Хрен вы нас обойдете!» В разгар этой суеты подошел Чубары. «Хлопцы дуван собрали», — сообщил вполголоса. «Часы, выпивка, деньги. Когда делить будем? Не время!» — покрутил головой Семен. «Потом. Ты вот что, Гордей», — вмешался я. «Свези подарок артиллеристам», — указал на батарею единорогов. «Выбери им часов, ну, и еще что-нибудь». «Это с чего?» — насупился Харунжий. «Кирасиров, которых вычистили, побили артиллеристы», — пояснил я. «Во-вторых, они наша надежда и защита. Вот подтянут французы пушки и расстреляют нас во флеши, как курей в птичнике. А единороги не позволят. Связи», — подтвердил Спешнев. «В знак нашего уважения и боевой дружбы», — подхватил я. Семен подтвердил это кивком. Чубары козырнул и отошел. Спустя пару минут к батарее ускакал казак с ранцем. «Надеюсь, Харунжи не поскупился. Жадноват казачок, как-то по пьяни проговорился. У него уже 12 часов, не считая зажиленного золота, серебра и другого хабара. На Дон вернется богатым казаком, купит себе хутор и заживет барином. Крепостных на Дону нет, но батраки имеются. Вот они и будут пахать на героя войны. У каждого свои мечты. В 9:30 французы попробовали нас на зуб. Для начала, подтянув пушки, угостили ядрами. Те били фасы, выколачивая из них фонтаны каменистой земли, свистели поверх флеши, новобранцу, высунувшемуся посмотреть на неприятеля, оторвало голову. Его пример послужил уроком другим. Егеря укрылись за фасами и терпеливо ждали окончания обстрела. Пушки откатили от бойниц, ядра залетали и туда, а казаков Семен отослал в тыл. Толку от них в позиционном бою никакого. Стреляли лягушатники метко и вполне могли сравнять флеш с землей, но вмешались единороги Гусева. Несколько залпов, и огонь пушек стал слабеть, пока не утих вовсе. Выглянув за бруствер, я увидел в подзорную трубу. Французы увозили пушки, причем, две, поваленные, остались на месте. Метко бьют подчиненные майора. Это, впрочем, не сулило передышки. Поле перед флешью заполнили солдаты в синих мундирах, и их было много. Не менее бригады, оценил Спешнев, встав рядом. Вот же бляди. Еще какие? Согласился я. Ну, что, Семен? Покажем лягушатникам, где раки зимуют. Пушки на позиции. Закричал он вместо ответа. Егеря, к брустверам. Первая шеренга стреляет, вторая передает ружья, третья заряжает. Без команды не стрелять, целиться с толком. Приготовились. Я снял с плеча штуцер. Офицеру с ним не полагается, но кто ж мне запретит. Проверил порох на полке и взвел курок. Такие же щелчки пробежали вдоль фасов лиши, заглушив на миг отдаленный рокот барабанов. Французы пошли в атаку. Развиваются знамена, бьют барабаны, офицеры шагают впереди, задавая тон наступлению. Сверкают на солнце начищенные штыки и золотое шитье. Красиво идут французы. Не случайно в моем времени Багратион, видя это, кричал: «Браво! Но война не театр!» До французов оставалось с полкилометра, когда Семен крикнул: «Орудия, пли! 8 пушек, 4 во флеше и столько же снаружи дали залп!» Пахнущий тухлыми яйцами пороховой дым на миг закрыл нам обзор. Но ветер снес его, и стало видно, что пушкари угодили точно. Шагавших впереди первого полка офицеров словно ветром смело. Упал и орел на палке. Там на миг возникла суета, но вот орел вновь взмыл в воздух, и полк продолжил наступление. «Орудием стрелять по готовности!» — крикнул Семен. «Через 3 выстрела перейти на ближнюю картечь. Зыков и Кухарев сами сообразят», — подумал я, но поправлять Семена не стал. Не стоит ронять авторитет командира. Пушки забухали в разнобой. Каждый их выстрел проделывал в наступавших колоннах брешь. Они тут же затягивались, и французы продолжали идти вперед, уже без боя барабанов. Барабанщики погибли, но по-прежнему неудержимо. Казалось, никто и ничто не в состоянии их остановить. Как бы до штыков не дошло, выдохнул Семен, когда французы приблизились на прицельную дальность штуцеров. Подчиняясь команде, егеря с ними переместились к острому углу флеши и вскинули ружья к плечам, однако выпалить не успели. Ахнул залп единорогов. Подойдя к флеши, французы оказались в досягаемости их огня, чем Гусев и воспользовался. Тяжелая картечь русских пушек буквально смела шеренги французов, и это стало последней каплей в полной крови чаши атакующих. Они повернулись и побежали. Молодец, Гусев. Спешнев снял кивер и вытер обшлагом мокрый лоб. Вернул должок. Хотя бы полчаса отдохнем. Семен ошибся. Не успел пороховой дым развеяться над полем, как во флеш влетел всадник. Был он в перепачканной землей мундире, без головного убора и с перевязанной полотняным бинтом головой. На серой ткани отчетливо проступала кровь. «Кто старший офицер?» — закричал гость, не слезая с седла. Майор Спешнев, шагнул вперед Семен. Командир Астраханского гренадерского полка полковник Буксгевден. «Как старший по чину подчиняю вас себе. Берите людей и следуйте за мной. Извините, ваше высокоблагородие, но вынужден отказать», — раздул ноздри Семен. «Имею личный приказ командующего армией удерживать южную флеш до подхода подкрепления. Вы не вправе это отменить». Полковник сверкнул взором, но, натолкнувшись на холодный взгляд Семена, увял. «А вот нечего решать свои проблемы за счет других. Спешнев, голубчик», — произнес полковник просительно. «У меня вот-вот флеш захватит. Людей осталось менее роты, а пушек нет вовсе. У вас их вон сколько. Жмет супостат. Выручи. Мы же русские люди». Семен посмотрел на меня. «Да. Как припрет, Так все резко становятся русскими. И что делать? Можно выделить роту с орудиями, сказал я, подумав. Думаю, четырех хватит. Отгоним французов и вернемся. Не возражаете? Семен посмотрел на полковника. Да, кивнул тот. И еще, добавил Семен, у нас отдельный батальон егерей, и воюем мы по-своему. Командовать будет мой офицер. Полковник энергично закивал. Видите, Платон Сергеевич. Спешнев посмотрел на меня. Я, ну, да, инициатива имеет инициатора. Глянул на смотревших на меня ротных. Рюмин и Голицын явно рвутся в бой, желая отличиться. Синицын таким желанием не горит. Умен бывший фельдфебель. Ну, что же, я кому-то обещал дело. Поручик Голицын, командуйте. Рота, закричал обрадованный поручик. Стройся. Спустя пару минут егеря топали к северной флише. Следом артиллеристы Кухарева катили пушки. Сам бывший фейерверкер трусил на лошадке, которую ему каким-то чудом удалось сохранить. Мы своих велели отогнать в тыл, в противном случае покрошило бы ядрами. Во главе отряда ехал Буксгевден. Идти оказалось недалеко, флиши стояли компактно, и, спустя 10 минут, мы увидели, что полковник нисколько не преувеличил. Французы уже лезли на фас укрепления. Кухарев, крикнул я, обернувшись. Понял, ваше благородие, козырнул прапорщик и, не слезая с лошадки, скомандовал. Пушки в линию. По неприятелю залпом, он сделал паузу, давая возможность артиллеристам выполнить команду и прицелиться. Пли. Орудия мы везли заряженными, фейерверкеры несли тлеющие фитили. Шестифунтовки выбросили из стволов огонь и дым, а вместе с ними – картечь. Она буквально смела синие мундиры с ближнего к нам фаса флиши. Окружавшие ее французы отшатнулись и развернулись к нам. «Рота!» – закричал Голицын. «В три шеренги стройся!» «Готовься!» «Что он делает?» Подскакал ко мне Буксгевден. «До неприятеля слишком далеко, не менее 200 шагов. Сожжете заряды впустую. Не мешайте, ваше высокоблагородие!» Процедил я сквозь зубы. «Вы просили помощи, мы ее оказываем!» В этот момент грохнул залп, следом, другой и третий. Стреляла первая шеренга, следующая передавала им заряженные ружья. Когда дым рассеялся, стало видно, что пули штуцеров и мушкетов нашли цели. У брустверов лишь и валялось несколько десятков тел в синих мундирах. Ну, так вперед роты ставит лучших стрелков. Французы заволновались, офицеры попытались выстроить их в шеренги. Так мы вам и позволили. Шестифунтовки, перезаряженные артиллеристами, дали новый залп. Картечь проделала в толпе синих мундиров зияющие бреши. Французы дрогнули и отхлынули от фасов. «Вперед! Бей их, ребята!» – заорал полковник и, вытащив из ножен шпагу, поскакал к флише. «Вот ведь идиот! Вперед!» – закричал Голицын и со шпагой в руке побежал следом. За ним устремились егеря. «Блядь! Два идиота!» Я побежал за ротой, крича «Стой!» Но, захваченные порывом командиров, егеря не слушали. Одни, подлетев к флише, ворвались в нее и заработали штыками. Другие занялись этим снаружи фасов. Я в эту мясорубку не полез. Стоял и смотрел, мысленно матерясь. К счастью, большинство французов успели убежать. Оставшиеся сопротивлялись слабо. Большинство бросили ружья и закричали. Пардон. Убивать их стали. Отвели в сторону и усадили на траве, приставив часового. Ко мне подошел сияющий Голицын. Победа, заявил радостно. Неприятель отбит, флеш взята. Потери, спросил я. Всего 8 убитых, 12 ранены. Вы заслужили свой орден, Михаил Сергеевич, процедил я. Если повезет выжить, майор Спешнев подаст реляцию командующему. Я, в свою очередь, попрошу Семена Павловича отчислить вас из батальона. Отчего? Изумился он. За глупость. Мы могли расстрелять французов издалека, как сделали это в Южной флише. Ее взяли без потерь, а вы положили шестую часть роты своей мальчишеской выходкой. А ведь не первый день с нами и должны знать, как следует воевать. Избавьте меня, подпоручик, от ваших поучений, вспыхнул Голицын. В конце концов я старше вас чином. Чин не заменяет ума. Я не договорил. Подбежал санитар. Ваше благородие, закричал на ходу. Там полковника ранили. Совсем плох, вас зовет. Веди. Сказал я и поспешил за солдатом. Полковник нашелся у бруствера, лежал на расстеленной на земле шинели, положив обе руки на живот. Бледное лицо, пальцы в крови. Я снял штуцер, и сдвинул на живот свою санитарную сумку. «Чем это вас?» – спросил, опускаясь на колени. «Штыком», – слабым голосом ответил Буксгевден. Сбоку подскочил, сволочь. «Посмотрим». Я снял его ладони с живота, ножницами взрезал мундир и рубашку. Из раны на животе толчком выплеснулась темная кровь. Штыком ударили ближе к боку, судя по проекции, задета селезенка. Кровотечение не сильное, но постоянное. Я достал из сумки салфетку с вложенной в нее корпией, положил ее на рану, затем, приподнимая полковника с помощью подбежавшего лекарского помощника, наложил бинт и закрепил его булавкой. «Вы лекарь?» – спросил Буксгевден после того, как я закончил. «Да, учился за границей. Странно видеть лекаря в офицерском мундире. Я умру. Все в руках божьих», – ответил я. «У вас задета селезенка. Кровотечение не сильное, из чего следует, что разрез небольшой. Если другие органы не повреждены, есть шанс выжить. Спаси вас Бог», — сказал он. «Но я выбыл из строя. Других моих офицеров не осталось. Кому-то из вас следует возглавить оборону Флеши. Здрасте. Но полковник прав. Флеш бросать нельзя. Да, сходили за хлебушком. Наверное, поручику. Он старше чином», — продолжил Буксгевден. «Этот мудак всех людей положит, а я должностью. Вы сами слышали приказ командира батальона. Помогай вам Бог», — сказал Буксгевден и закрыл глаза. Я встал и отправился к другим раненых. Многих уже успели перевязать санитары, на мою долю пришлось трое. Я наложил повязки и осмотрел остальных. Раны тяжелые, ну, так с легкими солдаты не обращались. Заматывали их тряпицами и оставались в строю. Из тех, кем занимались санитары, половина не выживет. Чертов Голицын. Отвезти в тыл, велел я унтер-офицеру из санитаров, указав на раненых. Заодно отконвоируйте пленных, лишние они здесь. Возьмите в помощь солдат. В лощине должны быть повозки. Приведите их, погрузите, сами оставайтесь здесь. Понадобитесь. Унтер кивнул и стал распоряжаться. Я побрел к Флеши. Возле входа в нее стояли егеря и артиллеристы. В стороне уцелевшие гренадеры Буксгевдена. Меня они встретили вопросительными взглядами. «Вот что, братцы», — сказал я громко. «Полковник Буксгевден поручил нам оборонять Флеш, более некому. Будем стоять насмерть». «Понятно». «Так точно, ваше благородие», — загомонили солдаты. «Но перед тем, как умереть, умоем француза кровью. Вы лучшие солдаты армии Багратиона. Мы уже заставили неприятеля дорого заплатить за попытку сбить нас с позиции. Увеличим этот счет. Слушай приказ. По врагу только стрелять, штыком отбиваться, только если француз ворвется Флеш. Тоже и артиллеристам. Последний выстрел в упор, после чего беритесь за тесаки и ганшпуги. Не подведите, братцы. На нас сейчас смотрит вся отчизна. Велика Россия, а отступать некуда, за нами Москва. Ура!» — крикнул кто-то из солдат, остальные поддержали. «Вот так. Солдат должен знать, за что умирает. По местам. Флеш подготовить к обороне, артиллеристам выбрать позиции. Основную и запасную». Егеря разбежались. Ко мне подошел Голицын. «Я отстранен от командования», — спросил, кусая губы. «Бог с вами, Михаил Сергеевич», — покрутил головой я. «Занимайтесь ротой, но командовать обороной буду я. Для начала возьму под начало гренадеров Буксгевдена. Следует объяснить им наши правила». «Благодарю, Платон Сергеевич», — козырнул он и пошел к Флеши. Я повернулся к гренадерам, они остались у входа.